Эти приторности не вязались с суровым, изборожденным морщинами лицом мужчины, крепкого мужика, которому, несомненно, доводилось ночью в мороз уходить из дому, чтобы сделать трудную работу, тяжелую само по себе. Но особенно, когда мешает ветер в лицо, я почувствовал это по его рукопожатию. «Вот ты где покер, глупая собака! Ай-яй-яй, папочку не слушаешься, безобразник! Разве можно так себя вести, глупыш?» Он сделал шаг к псу, тот прижал уши и гортанно зарычал. Ларс Хаук резко остановился. Опустил фонарик так, что луч уперся прямо в землю. Теперь я едва различал белые пятна на собачьей шкуре, а черные слились с темнотой, что вместе выглядело до странности несимметрично. А рычание шло откуда-то ниже гортани. И сосед сказал: «Я однажды пристрелил пса. Так вышло. И дал тогда себе слово, что это не повторится. Вот теперь не знаю...» Он был растерян. Я видел это отчетливо. Не знал, чего ждать и что делать дальше. И у меня защемило сердце от жалости. Она накатила неизвестно откуда, из тьмы, где что-то когда-то произошло. Может, в моей жизни стряслось да забылось? А сейчас вот всколыхнулось неприятно и болезненно. Я кашлянул и сказал, едва совладав с голосом: «А какой он был породы? Тот ваш пес?» Вряд ли это было мне так интересно, но надо было что-то сказать, чтобы унять это неожиданный трепет в груди. «Овчарка. Хотя она не была моя. Это случилось на хуторе, где я рос. Мать увидела, что какая-то собака носится по опушке леса и гоняет оленей. Двух насмерть перепуганных, подрощенных оленят. Мы уже пару дней наблюдали в окно, как они щиплют травку по краю луга с северной стороны. Они все время держались вместе и сейчас тоже жались друг к дружке. А овчарка наскакивала на них, кусала за ноги, под коленки, гнала куда-то. Они уже обессилели, и рассчитывать им было не на что. И глядеть на это мать тоже больше не могла. Она позвонила ленцману и спросила, что делать. А он ответил: «Пристрелите, да и все». Мать положила трубку и сказала: «Давай, Ларс, тебе сподручнее, ты же справишься». Мне совсем, скажу честно, не хотелось. Я этого ружья старался в руки не брать, но оленят было очень жалко. Мать попросить я не мог, а никого больше дома не было. Старший брат нанялся в море, а отчим уехал в лес рубить дрова на продажу, как он всегда делал в это время года. Короче, взял я ружье и пошел через луг к лесу. Но там не оказалось никакого пса. Я стоял и слушал. Была осень, прозрачнейший полуденный воздух и такая тишина, что на душе зябко. Я оглянулся на дом на том краю поля. Я знал, что мать стоит у окна и внимательно за мной следит. Отступать мне было некуда. Я снова взглянул на дорожку, уходившую в лес. И вдруг на ней появились олени. Они неслись прямо на меня. Я опустился на одно колено, прижал приклад к щеке, изготовился. Но эти большущие звери со страху даже не увидели меня. Или у них не было сил бояться еще одного врага. Не меняя курса, они выскочили прямо на меня и протопали мимо в нескольких пядях. Я слышал, как они задыхаются. Я видел белую пелену в расширенных глазах. Ларс Хаук на минуту умолк, поднял фонарик и посветил на покера, стоявшего на прежнем месте позади меня. Я услышал тихое рычание, но не обернулся. Звук не был приятным, и человек передо мной закусил губу. Палец левой руки машинально, но неуверенно скользнул по лбу, и человек заговорил снова. Метрах в 30 за ними летел пес. Здоровая тварь. Я пальнул сходу. Я уверен, что попал, но псина неслась дальше с прежней скоростью, только вздрогнула. Кажется, хотя, не поручусь, и я выстрелил еще раз. Она рухнула на колени, но поднялась и погнала дальше. Я совсем оторопел и выстрелил в третий раз. Пес был всего в нескольких метрах от меня. Он упал, выпростав лапы, и прокатился вперед, уткнувшись мне в носки сапог. Но он был жив. только парализован, и смотрел снизу вверх прямо на меня —